Глава 23. Варя. Не дожидаясь приглашения, Марьяна протискивается мимо меня в квартиру, обдавая душным плотным облаком дорогого парфюма. Катит за собой чемодан на колесиках. Мех ее короткой шубки блестит от капель растаявшего снега. На ногах высокие сапоги на экстремальном каблуке. Лицо и грудь загорелые, почти шоколадные. Кожа сияющая. И вся она светится энергией, свежестью. Марьяна оглядывается вокруг с выражением легкого презрения. «Зачем приехала?» Мой голос звучит резче, чем я ожидала. Марьяна улыбается. «Что за вопросы? Я соскучилась?» И в голосе ее звучат те самые интонации, которые всегда заставляли меня внутренне сжиматься. Мамины интонации. Я невольно морщусь. Соскучилась она. От ее слов становится противно. Марьяна проходит дальше, толкая чемодан прямо в кучу коробок. От ее острых каблуков остаются вдавленные следы в стареньком линолеуме. «А что у вас здесь происходит?» — спрашивает она, изучая хаос вокруг. «Переезд», — звучит голос Темы. Он появляется из кухни, держа в руках коробку с вещами. С грохотом роняет ее Марьяне под ноги, отчего та взвизгивает и делает шаг назад. «Привет, братишка! Какой же ты большой стал!» Но Тёма лишь закатывает глаза, разворачивается и уходит в свою комнату, хлопнув с выражением дверью. Марьяна выгибает бровь. «Невоспитанный мальчишка!» Кривятся идеально накрашенные губы. Давлю в себе вскипающую злость. Он прекрасно воспитан. Возможно, дело в том, что тебя он авторитетом не считает. Она смотрит на меня с легкой улыбкой, полной уверенности в своем превосходстве. Очень зря. Ведь я единственная из нашей семьи, кто хоть чего-то добился. Поджимаю губы. Еще раз спрашиваю, зачем ты приехала? Она не сразу отвечает, глядя мне в глаза с вызовом, делает долгую паузу, будто хочет заставить меня понервничать. «Хочу увидеть дочь», — наконец бросает небрежно. «Где она?» Я молча указываю в зал, стараясь не выдать своего раздражения. Марьяна прется туда прямо в своих дорогих сапогах, оставляя влажные коричневые следы, наклоняется к Соне, тянет к ней руки и берет ее, поднимая над собой брезгливо. «Ух, какая ты тяжелая, детка!» Я чувствую ревность, острую, жгучую. Это мой ребенок, это моя дочь. Она не имеет никакого морального права вот так просто заявляться сюда и просто хватать ее. Соня куксится. Маленький ротик скривляется, губки трясутся, а глаза наливаются слезами. «О, детка, зачем ты плачешь? Мамочка здесь. Мамочка прилетела к тебе прямо из Барселоны». Забираю Соню из рук Марьяны, прижимаю к себе, подкачивая. «Ты повидалась с дочкой? Теперь можешь идти». Но Марьяна даже не думает уходить. Она, вильнув бедрами, грациозно присаживается на мою кровать, словно оказалась в своем личном будуаре. Закидывает стройные ноги одна на другую, лезет в сумочку, достает пачку тонких сигарет, вытаскивает одну и, покрутив ее в длинных пальцах, вставляет между пухлых губ. Копается дальше, видимо, в поисках зажигалки. «Ты что делаешь?» Со злостью выхватываю сигарету и бросаю ее на пол. Топчу ногой. «Господи, Варя!» Марьяна закатывает глаза. «Вот почему я тебя не люблю. Ты наводишь тоску». «А в нашем доме не курят?» Обнимаю Соню крепче. «Особенно при детях». Марьяна смотрит на меня с ленивым презрением. Чуть щурится по-кошачьи. Указываю ей на дверь. «Уходи». «Нет. Я тебе не сказала. Я рассталась со своим папиком. И что? Так как идти мне некуда, я решила, что поживу с вами». «Нет. Что значит нет? Варюш, мне нужна крыша над головой». «Нам тоже много чего нужно было. Соня вырастает из своей одежды со скоростью света, а еще ей нужны игрушки, еда, памперсы. Ты знаешь, сколько стоят сейчас памперсы? И что-то я не заметила твоей помощи. Ты ведь вечно хвастаешься тем, какие богатые у тебя любовники. Куда ты деваешь деньги, если не на дочь? Могла бы уже 3 квартиры себе купить». Марьяна с преувеличенным интересом разглядывает свой маникюр. «Детка, для поддержания своего статуса мне нужно много денег. Я вкладываю их в себя. Мое тело – это инвестиция, и она требует капиталовложений». Чувствую, как меня накрывает волна ярости. «Нет», – говорю твердо, – «я против. Ты уходишь». Марьяна снова холодно улыбается, будто ожидала такого ответа. «Хорошо». Она легко поднимается с кровати и грациозно стряхивает невидимые пылинки с юбки. «Тогда давай сюда, Соню, мы уйдем вместе». Ее слова словно удар под дых. И я задыхаюсь от растерянности, прижимая к себе хнычущую Соню.